Глава 31. Малый прием 4. «Сир!» Марша приседает в глубоком поклоне. «Какая неожиданная радость, что вы ответили на приглашение!» «Дичь!» Именно это светилось в ее глазах. «Дичь сама идет в руки!» Прихлебалась с неудовольствием, молчали. В их угодьях новое лицо. Стайка хищниц в разноцветных платьях прикрывала улыбки веерами, опасаясь приступать к черту. Марша обозначила свои интересы четко. «Леди Фэйю, леди, господа!» Кантор отрывисто кивнул, даже не пытаясь проявить видимость уважения. «Как вы находите прием? Наверняка после столичных...» «Отвратительно!» — перебил ее он. «Музыканты играют просто отвратительно. И в столице организовывать малые приемы давно считается дурным тоном. Провинциальная мода...» — Кантор бросил выразительный взгляд на компанию. «Отстает от столичной на пару сезонов. За исключением леди Блау». Тир нарывается. «Ни за что не поверю, что у него есть такие пробелы в воспитании, чтобы позволять себе такое». Я с любопытством смотрела на Маршу. Проглотит или нет? На редкость занимательное зрелище. Проглотила. «Сир, вы так недавно в Керне и не были представлены высшему обществу. Позвольте». Марша пыталась спасти лицо. «Общество леди меня полностью устраивает. Леди Блау была так любезна взять на себя обязанность представить меня. При необходимости...» Я закрыла все лицо веером, потому что не могла сдержать смех, но это не помогло. Вздрагивающие плечи все равно меня выдавали. Кантор щурился, подражая старшим с их каменными лицами. Марша краснела и бледнела. «За одно это я готова простить Тирам долг жизни целиком. За одно такое выражение на высокомерном лице Фэйю. Всем, кто открыл сезон охоты на Сира Тира, придется довольствоваться обществом Блау». «Может ли леди спросить, как леди Блау посчастливилась познакомиться с вами и быть представленной?» «Артефакт правды. У Фэйю артефакт правды». «Я впервые познакомился с леди Блау на Центральной площади. У нас много общих знакомых». «Действительно, ровно 23 человека здесь, в Керне, связанных долгом жизни». «Леди была представлена моей семье». «Если это можно считать, представлена сестре и той даме у сцены. Тетя, мама, опекун. И ни слова неправды. Мальчишку учили на совесть». Марша юлила. Выплетала словесное кружево, оставляя ниточки в узелках-ловушках, чтобы можно было дернуть за хвостик, и любовно подготовленная удавка затянется на шее у невнимательного оппонента. Но Тер не ловился. Сдувал челку со лба, дергал уголком губ, поглаживал цепь малой печати и мастерски уходил из расставленных сетей. Музыканты заиграли проигрыш к четвертому танцу, взяв несколько слишком высоких нот. Кантор терпеливо дождался, пока вся толпа один за другим удалится в круг, и увел танцевать Фэй-Фэй. Ко мне бочком, соблюдая все положенные по церемониалу расшаркивания, торопливо продвигался дедушка Ву в компании сухонькой дуэньи. Одержимость. Тетя была в игре? Или кто-то сдал? Кто? Кто-то из своих? Мор? Из-за этого? Или выплыла тема с вызванным, и кто-то получил доступ к архивам? Или все гораздо проще, нужен беспрепятственный доступ в поместье Блау? Доступ краткий. Должны точно знать, что они ищут, и идти за этим. Как мне надоели эти псаковые интриги. Не верь глазам и ушам своим, не верь клятвам, ничему не верь. Красивая пара. Кантор и Фэй-Фэй кружились по залу. Тир постоянно смотрел на меня, как только позволяли фигуры танца. Что я знаю о Тирах? О нем? Ничего. В той жизни я не познакомилась ни с ним, ни с Эмблиес. Не успела. Они умерли на площади. Подающий надежды наследник Тиров — гений, потенциальный трибун. Вдруг внезапно переводят наследника из столицы в нашу северную Юдоль почти на самой окраине империи. Часть игры? Или просто неспокойно в столице и берегут гены? Насколько можно ему верить? Про одержимого мне сказал Тир. Сказал Тир. Марша, я видела свиток. С такими оценками по политике и стратегии она просто не может быть непроходимой дурой. Не зря же она вырастила из своего мужа легата. Жаль, что ненадолго. Тогда что, маска? Вспыльчивый, высокомерный, повернутый на чистоте высшей крови стервы? Какая же ты на самом деле, Марша? Вестники, глушилка, кольцо цепления вокруг поместья Фею. Даже если мы решим покинуть прием, леди Ву не здоровится, никто нас просто не выпустит за пределы поместья. Никто. Брать будут там, на месте. Легионеров разместили у реки. Значит, ловить будут где-то недалеко. Наверняка у Феи запланирована культурная программа в конце вечера на свежем воздухе. Интересно, чья печать стоит на разрешении на передислокацию? Легат тоже в игре? Хорошо. Если они хотят одержимого на сегодняшнем вечере, прекрасно. Они его получат. Я погладила краешком пальца булавку-стрелу, приколотую с внутренней стороны рукава. Это на самый крайний случай. Самый. Если что, успеем поднять защиту поместья. Легионеры оживились, незаметно передавая друг другу сообщения. Пальцы мелькали слишком быстро, чтобы я могла успеть что-то прочитать. Неужели Ликос наконец добрался до Мария? Помоги, Великий. Нельзя складывать все яйца в одну корзину. Маршу отрабатываем как основной вариант. Но нужно иметь и пути отхода. Я нашла взглядом темноволосую Эларику и поманила к себе. Дедушка Ву и старушка удалялись от меня, двигаясь в правильном направлении, передавая от столика к столику нужную мне информацию — глушилка и одержимый. Поговорили плодотворно. А я всего лишь попросила старушку отправить за меня вестник. Мне с моим вторым это всегда так сложно дается, и пожаловалась дедушке на нагревшееся кольцо, которое настроено на потустороннюю активность. Вряд ли дедок наперечет помнит все мои кольца. Вестники не уходят? Ну как же так? Как же так я решила, что это моей силы мало? На какую потустороннюю активность артефакт настраивал сир Блау? Не помню точно. И прорыв грани, и вызванный, и одержимый. Дедушка понимает, как это важно в свете последних событий на площади. Дедушка понимал. Ву вообще все быстро схватывают. От столика к столику ситуация повторялась. Вспышка вернувшегося вестника и качание головами в мою сторону. Пусть теперь Фею объясняют совету, почему не отменили прием в свете анонимной депеши. И главное, все должны запомнить, что Блау забили тревогу первыми. Не можешь предотвратить — возглавь. Сомневаюсь, что все эти седовласые старички не в курсе. Ни за что не поверю. Но одно дело — мысль, и совершенно другое — слово. Когда мысли обретают плоть материальности и начинают менять мир. И желательно в нужную именно вам сторону. Четвертый танец заканчивался, когда двери бального зала в очередной раз отворились, и распорядитель пропустил вперед колоритную пару. Думаю, этот малый прием войдет в историю предела. Столько отступлений от церемониала свет Керна еще не видывал. Пара кланялась, повторяя круг кантора, продвигаясь в мою сторону, не забывая прикладывать сжатые кулаки к груди, по пути приветствуя всех легионеров. «Ну, наконец-то! Теперь вы можете засунуть ваш бойкот туда, где ему и самое место».